Я сама помогала своему мужу и поддерживала детей, и хотя не умела творить добро, никогда не делала людям ничего дурного. Но сыновья и внуки сделались надменными и расточительными, распутными и праздными, не дорожили дарованными им небом благами и в результате лишились всего, чем владели. Сейчас дети мои находятся в тюрьме, что уже само по себе представляет беду и сулит мало счастья. А во всем этом виновата я, грешная, ибо я не поучала как следует своих сыновей и внуков. Владыка неба, молю тебя помочь моим детям вновь обрести счастье, а больным здоровье. Пусть я грешна, но прошу тебя, воздай за это должное только мне одной и пощади моих детей. Владыка неба, пожалей меня за мою искренность, с которой я к тебе обращаюсь, и даруй мне поскорее смерть, дабы я тем самым могла искупить грехи моих детей». Матушка Дзя окончила молитву и, не скрывая больше скорби, во весь голос зарыдала. Юань Ян и Джэнь Чжу, утешая матушку Дзя, под руки увели ее в дом, где находились госпожа Ван, Бао Юй и Бао Чай, которые, как полагалось, вечером пришли справиться о ее здоровье. Глядя на матушку Дзя, они тоже заплакали. Бао Чай была убита своим горем. Она думала, что ее старший брат должен быть казнен, и неизвестно, смягчат ли ему наказание. Ее свекор и свекровь, хотя не пострадали, но в их семье все резче ощущались признаки упадка. Бао Юй был по-прежнему болен и равнодушен ко всему. Подумав о своем будущем, Бао Чай зарыдала еще горше, чем матушка Дзя и госпожа Ван. Бао Юй тоже расстроился. Он думал, что его бабушка уже стара, но до сих пор не имеет покоя. А отец и мать, глядя на нее, страдают. Сестры рассеиваются, словно облака. Он вспоминал, как многолюдно было у них в то время, когда они создали бегонию и читали друг другу стихи в саду роскошных зрелищ. «С тех пор, как умерла Даюй, — размышлял он, — я тоскую по ней, хотя и стараюсь скрыть свою тоску, так как рядом со мной Бао Чай. Ей тоже достается немало. Она опечалена судьбой брата, беспокоится о матери и совсем перестала улыбаться». Думая о горе Бао Чай, Бао Юй плакал. Глядя на них, Юань Ян, Цай Юнь, Ин Эр и Си Жень задумались о своей судьбе и тоже стали потихоньку всхлипывать. А вслед за ними заплакали и остальные служанки. И так все плакали, и некому было утешить их. Комната матушки Дзя наполнилась такими стенаниями, что, казалось, дрожат небо и земля. Женщины-служанки, находившиеся снаружи, не понимая, в чем дело, переполошились и бросились к Дзя-Джену. Дзя-Джен в одиночестве, сидевший у себя в кабинете и предававшийся печальным размышлениям, выслушав служанок, со всех ног бросился во внутренний покой. Еще издали, услышав доносившиеся оттуда вопли и плач, он решил, что с матушкой Дзя плохо, и сильно разволновался. Войдя в комнату, он увидел, что матушка Дзя сидит и рыдает. Это немного его успокоило. «Если матушка скорбит, вы должны утешать ее, а не реветь», — строгим голосом сказал он присутствующим. Плач тотчас прекратился, и все с недоумением переглянулись.